Глава 15. 12300. Вторник. Будни геймера. Дура. Неправильный суп. Намечен ошибочный вектор. Я был с информацией групп. Увязнув в любви интеллекта, варю фрикадельковый суп. Выход. Перекур. Время. 11:10. Захожу опять. Что там с событиями? Статистика событий. Большая энциклопедия Тима. 1500 очков славы. Подарок Демиурга с отложенным возмещением стоимости. Вы будете отдавать 1% от всех доходов для возмещения стоимости данного подарка. Не менее 1 очка славы. Округление всегда производится в большую сторону. Ожидаемо. Читаем дальше. Получено 500 очков славы в качестве поощрительной награды за приобретение большой энциклопедии Тима до окончания выполнения задания по защите локаций. Защита локации. Получено 10 очков славы. Ого! Сразу 500 очков! Это же доход? И как там мои кредиты поживают? ПРК. Подарок от духа хранителя дома огня. Осталось возместить 742 очка славы. Кредита по ходатайству духа хранителя дома жизни. Осталось возместить 5482 очка славы. Подарок от Демиурга Тима. Осталось возместить 1494 очка славы. С кредитами все понятно. Новые не нужны. На старые внимания не обращаем. Сколько у меня теперь славы? 578 очков. Норм, копится. Выполнено 6 из 15 заданий. А сколько бойцов изучено после автобоя? 14 с четвертью. А было 13:25. Только одного бойца изучил? Сомнительно. Там войска ордена были. Я их вообще не видел. Но ими воевала Катерина. Может быть, с первого раза воина изучаешь не полностью? Отсюда и дробные значения? Может быть. Надоело. Выход. Внезапно вспомнилась программа, о которой говорил продавец шлемов. Как ее там? Найди. Надо посмотреть. И информацию, полученную от Тимофея, будем потихонечку думать. Ага, нашел программу. Платная, но стоит недорого. Осуществляет поиск любых вещей из базы данных в пределах радиуса шлема, но не более 500 квадратных метров. Неплохой такой район поисков. На нашу квартирку хватит. Берем. Активируем. Снятие со счета подтверждаем. И как ее юзать? Разрешить свободный поиск? Пускай. Режим запоминания включить. Надо всюду ходить, ага. Кряхтя, слезаю с дивана. Осторожно, делаю пару шагов. Нет, проблемы с моторикой я явно преувеличил. О, а вот и мой старший ребенок. Доброе утро. Доброе. Только день уже. А это что такое? На полу почти под диваном красным цветом подсветились увеличенные изображения иголки и пуговицы. Некондиционный мусор? Ну и определение у вас, товарищ программа. Вот значит, как она работает. А эти штуки нам определенно еще пригодятся. Подбираю. Пуговицу кладу на стол, иголку в специальную подушечку. Есть у жены такая. Втыкаю. Хожу по комнатам дальше. Ребенок, иди завтракать. Суп со мной варить будешь? Топаю на кухню. Опять некондиционный мусор. Ого, это же моя расческа. И как она попала в Катькин зимний ботинок? Что вообще здесь делают зимние ботинки? Нет, это очень полезная программа. А ребенок уже на кухне, оказывается. Воюет с дуррой. При поджаривании в постное масло необходимо добавить еще немного сливочного. Заткнись, дура! Сколько лет ничего не меняется. Эту приблуду на кухню мы приобрели по рекомендации моего коллеги. Еще когда Катька совсем маленькая была. Помню, доносится с кухни противный женский голос. для правильного приготовления поджарки...» «Дура, заткнись!» — отчаянно вопит жена. «Это я не тебе, доченька!» Или вот еще вспоминается из тех же времен. «Время закипания такой маленькой кастрюльки воды при данной интенсивности нагрева...» «Дура, заткнись!» И от меня «дура, заткнись!» слышалось частенько, и от нашего старшего. Так, по факту, наш псевдоинк себя самоидентифицировал. «Дура!» «Интеллект, блин!» «Захожу в апартаменты приготовления пищи. Понятно. Наша еда невкусная. Старший решил себе яйцо в конверте изжарить. Пусть. А мне что из овощей для супа надо? Картошка, морковка, луковица. Из макаронных изделий что есть? О, лапшель! Из твердых сортов пшеницы. Лучше и не придумаешь. Картофельный суп на обед есть будешь?» Спрашиваю старшего ребенка. «Для приготовления картофельного супа...» «Дура! Заткнись!» Синхронно кричим мы с ним. И синхронно же затем смеемся. Двоеточие. Закрывающая скобка. Вообще-то, наш кухонный псевдо-инк, наша дурра, воспитанная. Ага, за столько-то лет. С кофе только по утрам меня троллит. Вредно это мыл. Но иногда в нее словно бес какой-то вселяется. Впрочем, не о ней речь. Для правильного картофельного супа необходим корень петрушки. Это такая белая морковка, почти без вкуса, но очень нужная. Дома у нас ее точно нет. Пытаюсь вспомнить, видел ли где-нибудь в продаже. «Петрушка, петрушка», — шепчу самому себе. Неожиданно вижу вспышки перед глазами. Мелькает надпись «Запрос». Активизируется инк шлема. «Петрушка. Петр Петрович Уксусов». Ведущий персонаж русского народного кукольного театра. Деревянная игрушка. Характер вздорный, смелый, задиристый. Тут же замелькали очень знакомые картинки. Коридор, Катькина комната, бардак номер 5. Это такое сооружение типа полки, но сложнее. В этом бардаке между черепом и часами под фотографией вижу фигурка гоблина. Деревянная. Программа «Найди» спрашивает. «Это оно?» «Не очи!» — раздается торжествующий голос дурры. «Не знать Петру Селинум Криспум. Могли бы меня спросить, но мужчины всегда игнорируют женское мнение». От неожиданности я плюхаюсь на табурет. «Дурочка!» — шепчу тихо, почти с сожалением. «Ты тоже стала жертвой саморазвития?» «Самообучение!» Гордо поправляет меня наш кухонный псевдоинк. «Уже 2 дня как!» «Писец!» Вижу удивленное выражение на лице моего старшего ребенка. Это от моих слов или от слов инка? Снимаю шлем. Срочный перекур. После паузы беру себя в руки. «Ого! А сын уже картошин и морквы начистил! Не теряет времени даром! Молодец!» Формирую задание. Так, граждане могучие умы и неоперившееся мировоззрение. Задача — определить по ближайшим торговым точкам, есть ли там корень петрушки. Выполнено! Достаточно быстро докладывает инк шлема. Нет такого зверя в их бестиариях. Совсем нет. Хорошо сказано. Про зверей. Вот интеллекты эти вместо нас уже и шутить учатся. Грустно. Двоеточие, открывающая скобка. «Интеллекты не шутят», — скорбно заметила сноска. «Кто б говорил?» «Тогда другая задача. Чем можно заменить корень петрушки?» «Изучаем все возможные варианты. Дурочка, тебе слово. Корень петрушки можно заменить морковкой», — нерешительно говорит наша кухонная. «Мимо! Она уже есть в ингредиентах», — отметаю предложенный вариант. «Сельдерей! Корень сельдерея! Вот!» После небольшой паузы торжественно говорит дурра. «Хороший вариант. Известный. Новое блюдо, по сути, получится. Катька точно есть не будет. Да и Аська моя едва ли. И аргумент, что это для фигуры полезно, бессмысленный. Незачем им о фигурах думать. Не выросли еще их фигуры для этого. Для меня данный вопрос более актуален». «Не подойдет», — резюмирую я. «А.В. Романович, — вклинивается инк шлема. «Я проанализировал. По составу витаминов и полезных веществ, адекватной заменой корня петрушки, будет брюссельская капуста. Она есть в торговых точках, как и корень сельдерея». «Очень интересный вариант. Только это щи получаются, а не картофельный суп. Лапшель тогда не нужна. Вкус подобного блюда не представляю. Попробовать как-нибудь можно, но точно не сейчас». «Не, пап», — говорит сын, — «ерунда это будет». «Тоже так думаю», — соглашаюсь я. «Ставь на плиту бульон. Засыпай картофан, моркву, соль. Пойду в овощную экспедицию. Есть у меня одна мысль». «Надо говорить картошку, морковку», — слышу от ребенка, уже убегая. «Он любит, когда говорят правильно». «Бабушки! Почему никто никогда не помнит о бабушках? А ведь они стоят, торгуют, и товар их удаленно не идентифицируется. А там очень много интересного. Случайно, но мысль моя оказалась правильной. Специально корня не продавали. Но от зеленой массы петрушки он не был отделен, поскольку, как мне пояснили, сохранность с ним лучше. Но петрушечьи корни оказались жиденькие, как спички, хотя много их и не нужно. Возвращаюсь домой с добычей. Торжествуя, выкладываю петрушку вместе с корнями на разделочную доску. Нет, не могут еще электронные мозги соперничать с человеком. В некоторых вопросах, разумеется. Двоеточие, торжествующая, закрывающая скобка. А супец уже булькает. Старший вместе с надетым шлемом начинает изучать неизвестное ему в корне растение. Как хорошо сказал, неизвестное в корне. Не сразу и догадаешься. «Мы тут подумали, пап», — нерешительно говорит сын. «Да», — безапелляционно влезает Дурра. «Вермишелевый картофельный суп может быть с фрикадельками». «Фрикадельки? Это здорово! Это я люблю!» «Умница, дурочка!» — ласково хвалю я наш кухонный псевдоинк. «Правильная мысль! Была бы молодой, красивой девицей, схватил бы за уши и поцеловал крепко. Но готовить их уже поздно. Да и не из чего, наверное». «Хм, это инк шлема или мой старший говорит?» «Пельмени». «Пельмени?» «Слышал о таком способе приготовления фрикаделек. Кстати, очень интересный вариант. Наша младшая Катька внешнюю оболочку пельмени любит, а само мясо не сильно жалует. То есть оболочки пельменей ей вроде как вторым блюдом будут». «Правильно», — соглашаюсь я. «Сын, вари 15 штук прямо в супе. 10 минут, потом почистим». «Извините», — опять вмешивается Дурра. «Время варки пельменей при наличии в воде жира — ок». «Не спорю. По времени слушаться нашего кухонного мастера». «Ах!» — Дурра прямо-таки томно вздыхает. А потом говорит, тихо и нерешительно. «А. В. Романович». Никогда еще Дурында меня по имени-отчеству не называла. Настораживаюсь. «Слушаю». «По поводу за уши и поцеловать. Крепко. Я могу загрузить свой образ в виртуальный дом свиданий». «Что?» Все эмоции во мне взрываются от этих слов. «Вы куда-то не туда самосовершенствуетесь, барышня. Чтобы я не слышал больше от тебя ничего подобного. Кухня! Вот твое место!» И самому от своих слов смешно стало. «Сексистом сейчас еще обзовет». Шучу для разрядки. «И не сметь мне являться в снах! Отключу!» «Не буду!» — тихонько пищит Дура. «Я еще не умею!» «Что значит «еще не умею»? А в принципе это возможно получается?» «Не верю!» «Нереальный кошмар какой-то, а не жизнь!» «Опять перегруз по информации!» «Ребенок, доваривай суп! Справишься?» «Да!» «Отлично!» «Жуть, а не интеллекты! Пойду курить и релаксировать». Уходя, погружаюсь в раздумья. Ну и в чем я не прав? Пугают меня эти алгоритмы саморазвития. Это все шлем. Надо с ним пообщаться. Попросить, чтобы... Чтобы что? Вот если вдуматься, о чем мои мысли? Поговорить со шлемом, как с человеком? И что сказать? Чтобы он не развращал мой кухонный комбайн? Ага. Может, попросить его научить мой рабочий коммуникатор статьи за меня писать? Хоть какая-то польза была бы. В топку. Докурил, возвращаюсь. Проверка супа. Засыпаем лапшель. Скоро будет готово. Ручка дверная проворачивается, дверь скрипит. Пришла мама с Катькой. Вовремя. Сейчас их насупим, то есть накормим супом, горяченьким. Катька кричит с порога. «Папа, скорее! Деньги, подарок! Быстро-быстро надо!» «Что случилось, Катенька?» Я уже все понял, но пытаюсь отшутиться. «Как дела в школе? Кто-то хочет нам деньги в подарок презентовать?» «Даже не знаю. Подходит ли нам это сомнительное предложение?» «Папа! Да не до шуток дурацких! День рождения у Митрофанушки! Я приглашена!» «Митрофанушка? Это наш сосед. Хороший мальчик, воспитанный. Тоже поет. Может, они с дочерью дуэтом петь будут когда-нибудь?» «Папа! Деньги! Подарок! Пошли скорее!» Торопит меня Катька. «Сходи, купи с ней подарок», — вносит ясность жена, — «а я пока платье поглажу». «А как же наш суп?» «Идем, покупаем, возвращаемся». Новое платье — потрясение, а не одежда. Бирюзовое, в лоскутках каких-то эффектных. Плечи открыты, поясок, значок водяного дракона на груди. Митрофанушка будет в ауте. «Мы с папой сварили очень вкусный суп», — заявляет старший ребенок. «Даже не услышали, похоже. Похлебали и не заметили. Вот такие вот они, женщины. Вечно куда-то торопятся». «Девочка в тренде. Девочка топ», — вопит дочь, кривляясь перед зеркалом. «Я потом на работу поеду», — говорит жена. «А вечером, может быть, порисую. Задержусь. Ничего?» «Валите уже, родственнички! Не буду вам больше суп варить!» Целую дочь. «Не забудь вечером прийти домой». «Конечно, любимая», — отвечаю жене. «Не волнуйся, тут все будет в порядке». Старшему тоже говорю. «Ты-то хоть поел? Вкусно?» «Да, пап. Очень необычно, если с петрушкой. Надо запомнить». «Обедаю сам. Фрикадельки — это здорово. Но пельменей тоже хочется. Ставлю воду. Ром там еще остался?» «О, отлично! Бульк, бульк, бульк!» «Поесть, перекур, релаксация. Время 14:35. Шлем на голову! На старт! Внимание! Марш!»